Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Судя по всему, Балк сейчас перебирал варианты. В нем боролось два противоречивых чувства. Перво-наперво, он хотел именно победы, желательно оглушительной. Он всерьез полагал, что сможет одолеть меня при помощи вапада. Мол, винду меня сильнее и он меня сильнее. Вот только винду был его на голову выше в данном стиле. Я явно теснил Балка, используя свою вариацию Джуя, прозванной Ниншу. Я с тем же успехом мог бы победить его, используя чистейший Атару, потому как элементарно быстрее Викуя и лучше владею сенсорными техниками. Второе же желание, что сейчас разгоралось в Соре, подобно пламени, желание выжить любой ценой. Он уже попытался меня отравить Диоксисом и сбежать. Похоже, что он понял, что не стоит со мной в одной лиге, а когда понял, как сам себя обманывал, так сразу решил давить на тапок, с пометкой «Я до тебя потом доберусь». Вот только отпускать его я не собирался ни в коем случае. Уже пару раз обжигался на этом, отпускал противника, а он после больше проблем причинял. Поигрались и хватит. Единственный вид, в котором я отпущу Балка – труп. Однако, в его взгляде вновь промелькнула надежда. Хаймэмэм. От него начала исходить мощь темной стороны. Он буквально искусственно подогревал в себе ярость и гнев. Такое обычно только таблетками лечится. Я сильнее любого джедая. Сильнее тебя. Сильнее Дуку. Сильнее Сидиуса. Совсем шарики за ролики заехали. Нет, послышался голос Нокс. Это крайне опасная техника силы. Он и раньше ее использовал, но направлял энергию в крик силы. Сейчас же он направляет энергию на свое усиление. Это ярость силы. На короткое время он станет быстрее, сильнее, яростнее. Однако эта техника слишком изматывает и применяется в безысходных ситуациях. Были, правда, и те, которые способны использовать ярость постоянно, но он явно не из этих. Будь осторожен. Загнанная в угол Нексу, обычно самая опасная. Если она так говорит, значит дело действительно серьезное. Я внимательно следил за Балком. Его зрачок будто наливался кровью. Он также искусал свои губы до крови. Рар. Вместе с рыком он испустил молнию силы. Опять. Я использовал Тутаминис, поглотил электричество и отправил ему такой же ответ. Балк же выставил барьер. Протуберанцы молнии ударили в стены, спровоцировав взрыв. Балк резко прыгнул, атаковав сверху вниз. В его фехтовании окончательно ушла какая-либо осознанность. Он все еще использовал элементы вапада, но был каким-то диким, необузданным и, что самое страшное, непредсказуемым. Любой джедай, кроме мастеров третьей формы, или кого-то уровня меня, винду, йоды, тут же был бы повержен. Если ранее он примерно находился на уровне Шакти, по крайней мере показывал мне примерно то, на что она способна, только с поправкой на седьмую форму фехтования, то теперь он, можно сказать, перешагнул сразу ко мне. Зеленые лезвия давно исчезли, превратившись в молниеносные вспышки, что сдерживали буйный поток алого клинка. Его удары действительно наполнились невиданной силой и скоростью. Совершив пируэт, я отступил назад, тут же склонившись, пропустив меч Балка над головой. Укол ему в ноги. Мое лезвие едва коснулось его ноги, оставив царапину. Однако он и не думал останавливаться. Еще один размен ударами. Защищаясь от моего быстрого, вертикального удара, он подставил под него левую руку. Она и так уже была без кисти. В этот раз я отрубил ее по локоть, но даже это не заставило его сбавить темп. Когда я отбросил его телекинезом, мужчина тут же вскочил и метнул в меня световой меч, еще и вскрикнул, вновь используя крик силы. В следующую же секунду он бросился на меня, не дожидаясь, когда его меч долетит до меня. Я отбил меч Балка обратно, он тут же схватил его и нанес удар сверху вниз. На меч в левой руке я его и словил, а меч в правой нанес удар по его кисти. Точнее сказать, он слишком уж на меня наседал, поэтому кисти его правой руки пострадала от удара гарды моего меча, которая была представлена лезвиями из бискара. Он отступил, в ту же секунду глуша боль и трансформируя ее в ярость для техники. Так ведь мы можем и до второго пришествия махаться. Надо заканчивать. Резко сблизившись, я осыпал его градом ударов, пользуясь довольно известной философией того, кто атакует лучше всех, заставь защищаться, ведь он защищается хуже, чем атакует. Того, кто защищается лучше всех, заставь атаковать, ведь он атакует хуже, чем защищается. Что, к слову, было больше всего у Дуку заметно. Как-то я вспоминал виденное сражение между ним, Оби-Ваном и Энакином. Дуку давил Энакина атаками, а Оби-Вана, известного мастера Сарису, заставлял себя атаковать. В итоге он бился с одним неумелым защитником и одним неумелым нападающим. Балк явно был из когорты тех, кто предпочитает атаковать. Поэтому я натурально сбивал его темп. Удар в ноги, по торсу, тут же в руки. Каждая моя последующая атака шла по кардинально новому направлению, подавляя его активность. Даже ярость силы особо не спасала, а сосредоточиться на иных техниках не давала моя скорость. Отведя удар своим правым мечом в непривычную для Балка сторону, я буквально насадил его живот на меч левой руки. Ух! Приглушенно охнул Сора Балк, его зрачки округлились. До этого он провел вполне бодрую контратаку, даже ударив меня в лицо рукоятью меча из блока. Точнее сказать, ему показалось, что атака попала мне в лицо. Я его просто одернул, а его звериные инстинкты не смогли правильно оценить дистанцию. Он решил, что оглушил меня и тут же атаковал сверху вниз. Однако никакого оглушения не было, что его и подвело. Кха, он опустил взгляд вниз, смотря на световой меч, что пронзил его насквозь. Лезвие его светового меча потухло и рукоять упала на стальной пол. «Прощай, Сора Балк», вытащив меч из его живота, я резко развернулся назад. Только что аура его жизни погасла. Судя по всему, я прожег ему печень и часть кишок. «Мертв», утвердительно кивнул я, а после притянул световой меч Балка себе. «Все это грустно. Ты мог бы стать одним из лучших среди нас, но все кем ты стал, безумным животным. Это Light Flying Star», связался я с Оби-Ваном, Дайном и Энакином. «Как обстановка? Я только что убил Сору Балка. Да мы тут неплохо развлеклись, не так ли?» «Асаш Вентрис», донесся голос Скайуокера. «Все кончено, Вентрис, магистр скоро будет здесь и тогда уж точно тебе не сдобровать. ДНК Джанга ты так и не добыла, сдавайся. Сражаться с магистром действительно не входит в мои планы, тем более с таким», донесся голос Вентрис. «Ух», охнул Энакин. Вентрис использовала мощный толчок силы и запрыгнула на звездолет, судя по всему, эвакуировалась с Гривусом. «Магистр, у нас тут проблема, она сбежала». «Опять?» «Я потрясен», донеслось от Оби-Вана. «А что с Гривусом?» Перевел взгляд на голограмму Кеноби. «Он тоже сбежал», невозмутимо произнес Оби-Ван. «То есть 2-1 в пользу Энакина», подвел итог я. «То есть как это в его пользу?» «То есть как это в мою пользу?» Задали один и тот же вопрос одновременно. «Ну, как бы тебе сказать, мастер Кеноби?» Энакин не только прогнал Вентрис, но и защитил генетический материал исходник. «А ты просто прогнал Гривуса. Ха-ха. Похоже, я опять вас опередил, мастер», насмешливо ответил Энакин. «Который это раз? 20-й? Мне кажется, что ты преувеличиваешь. Не понимаю вашей излишней радости», заметил я. «Пусть вражеских командиров мы и победили, однако враг все еще в Тайпока-Сити. И я хочу, чтобы к вечеру это было исправлено». «Исполнять». «Так точно, магистр». «Выше нос, Оби-Ван. Быть может, когда-нибудь ты со мной сравнишься», бодро произнес Энакин, отключившись. Оби-Ван лишь покачал головой и тоже отключился. «Что с орбитой, Дайн?» — спросил у адмирала. «Ее зачистка почти завершена. Они явно делали ставку на наземную операцию, так что не привели мощную группировку. В этот раз без ионно-импульсных орудий, генерал», — иронично хмыкнул Дайн. «В кои-то веки. Неужели ты скучаешь по этим ощущениям? Где есть ты, космос и хвалебные песнопения инженерам Куэта, которые качественно продумали систему жизнеобеспечения на корабле? Пожалуй, таких ощущений хватило мне на 3 жизни», — отмахнулся Дайн. «В таком случае я ожидаю того, что вы быстро закончите с силами сепаратистов на орбите. Наша задача, закончив тут, отправиться на помощь Джаратапалу. У него сейчас тренчурилота. Они явно решили вынести планету, на которой располагается штаб 14-й армии. Если это произойдет, надеюсь, мне не надо говорить, какой урон это будет. Репутационный, логистический, стратегический. Мы утроим усилия», — пообещал Дайн. «И одето передайте с жадиной. Последнему я оплатил через орденский бюджет уникальный истребитель. Надеюсь, не зря, спор есть спор». Вдобавок, жадина стал воевать лучше. Ну и слушок пошел, среди пилотов ВАР, что за хорошие результаты могут дать уникальный истребитель. А кому не хочется самому пару вечерков составлять список требований к своему кораблю, чтобы потом все завидовали? Стандартизация стандартизацией, но асам можно и некоторые послабления выдать. Все же, учитывая смертность среди пилотов, товар буквально штучный. «Так точно», — козырнул Дайн, и его изображение исчезло. «Хелу, что у вас?» – спросил я у своего подчиненного. «Мы остановили целую группу дроидов у казарм», – отрапортовал клон. «Судя по тому, что мы узнали из памяти уцелевшей жестянки, они сопровождали Гривуса, пока того не отвлек генерал Кеноби. А еще 99-й видел, что вы столкнулись с каким-то Викуеем. Это был вражеский командир?» «Да, он мертв», – ответил я. «Потери? 99-й ранен, но ему мы окажем помощь. Надеюсь, он в порядке. Духом он посильнее многих будет». «Отличный солдат», — согласился Хелу. «Мне бы побольше таких, сильных духом. Только бы еще приказы почаще исполнял, а не только слушал». «Прости, Хелу», — донесся приглушенный голос 99-го. «Я не хотел так подставляться». «Лежи уж», — буркнул Хелу. «Отдыхай. Я думаю, оставить Рекса с ним, и вместе с Кауди выдвигаться, добивать жестянок». «Так и поступи», — согласился я. «Я дам команду падаванам ввести в бой резервы. Нам надо покончить с этим вторжением как можно быстрее». На зачистку ушел еще примерно час. Этот бой даже ощущался полегче, чем тот, что был на Джанозисе. По потерям уж точно. Вот только над нами давлела еще одна битва. Тренч вернулся и решил сразу вернуться на Релот. Родина Эйлы, пока мы тут защищались, испытывает все недостатки от жестоких тактик этого командира. Тем не менее, был существенный плюс, в отличие от канонической битвы. Республика оказалась сильнее, чем была во время канонической битвы за Релот. Так что сепаратисты высадились на планете, да, однако полностью взять ее под контроль не смогли. У них была лишь столица и ряд деревень, да пару городов вокруг нее. Да, неприятно, но не критично со стратегической точки зрения. Они использовали пиратов, чтобы высадить войска. Были подтверждены случаи захвата в рабство твиликов. Через еще час, я уже пребывал на своем флагмане и связывался с высшим советом. «Битва за Камина, за номером 2, закончена», — сообщил я. «Мы победили. Сора Балкумер, Гривус и Вентрис обращены в бегство. Их силы уничтожены, а попытка захватить ДНК Фетта провалена». «Как он умер?» — спросил у меня Винду. «Балк, в бою», — спокойно ответил. «Он сражался до самого конца, пока наконец я не пронзил его живот. Я даже слегка был удивлен, чтобы убить Ранцизиса, он привел аж 2 маргукаев, а чтобы покуситься на меня, явился в одиночку». Поглощен Сора Балк темной стороной силы был и выпадом, изрек Йода. «Затуманила взор она, раз считал он, что справиться может с тобой. Все это, несомненно, хорошо», — заметила Ядль. «Однако что там с Рилотом? Нам поступают сведения о том, что эскадра 14-й секторальной, что располагалась над Рилотом, почти прекратила свое существование, а войска вытеснены из столицы планеты. Силы флота Мастера Джара отступили к одной из лун, а планета полноценно взята в осаду. События там менялись очень уж быстро», — произнес Пиэлл. «Типично для битвы, где командует Тренч. Очевидно, что мастеру Джара не хватило сил с ним справиться. Да, к сожалению. По моим сведениям, силы мастера Луминары пока что остались в системе Линтер. Что же касательно сил Джара, у него осталось 4 Венатора. Аккламаторы, что сидели на планете, высадили как можно больше войск. Войска, под командованием мастера Эймаганде, вступили в контакт с Чимом Синдулой, политиком и офицером сил безопасности Релота. Вроде бы он должен был быть простым политиком, однако, Чам оказался с весьма внушительным послужным списком. Прежде чем стать политиком, он работал наемником, а ближе к 40 годам, осел на родной планете. Чам составлял определенную конкуренцию тому же Секуре, который заседал в Сенате от сектора Гаулас. Чам выступал за кардинальное изменение отношения к твиликам, считая, что их исторически оскорбили, сделав расу рабов. Притом оскорбили все и по порядку. И ведь действительно, твилечки крайне желанные рабыни, грациозные от рождения, а еще красивые. Конечно, еще в первой своей жизни я встречал и тех, кто считал их уродинами. Быть может, существуют и такие уродливые твилечки. Но лично я, глядя на ту же Эйлу, никогда бы не назвал этот народ малопривлекательным или уродливым. Тут, скорее, как всегда, есть и те, и те. Сейчас наземные силы ведут кровопролитные сражения с сепаратистами. Ситуацию осложняет и то, что командует силами вторжения Тренчи еще у Аттамбар. Жалость им только снится и, скорее всего, лишь в кошмарах. Что верно, то верно, вздохнула Иткот. Поэтому я собираю силы и отправляюсь к Релоту. Помимо этого надо отдать приказ Луминаре атаковать силы Тренча. Почти наверняка, мрачно произнес Винду. У Тринча сил хватит и на остатки флота Джара, и на Луминару. Но иначе нельзя, возразила ему Шаакти. Учитывая то, как обычно воюет Тринч, твилики страдают с каждым мигом промедления. Если Луминара сможет отвлечь его силы от Рилота, пусть ценой своих звездолетов, так тому и быть. Все же наша цель – защита слабых и невинных, а не только стратегическая победа. Она внимательно посмотрела на меня. Стратегическая победа не менее важна, печально вздохнул я. Мы можем потерять клонов и звездолеты, если прикажем мастеру Ундули продолжать операцию. Сейчас она находится в одном прыжке от Рилота. Если же мы атакуем, точнее она атакует без моих сил, ее корпус. Важно ли нам воинов сохранить, в ущерб невинных и слабых, или воинами невинных и слабых защитить? Магистр Лайт, сбил меня с мысли Йода. Забыли вы, а магистр Шаакти напомнила вам. Важнее всего жизни. Защищать джедаи их должен. Пусть мастер Луминар Ундули исполнит приказ. Что думают прочие магистры? Я обвел присутствующих взглядом. Что же ожидаемо? Впрочем, и меня самого коробило с того, что твилики страдали, однако я тормозил с вводом сил Луминары, как раз, по стратегическим причинам. Видимо, теперь у меня окончательно отобрали эту дилемму. Будем надеяться, мастер Луминара доживет до моего прибытия. Прошла она через многое, магистр, ответил мне Йода. Не все Лайтом Флейнгстаром станут, но не Лайтом Флейнгстаром надо быть, дабы в битве победить. Верить ты должен в товарищей своих, которых и учил ты, кстати. Да понял я, понял, вздохнул я. К еще одному вопросу, который я хотел обсудить напоследок. И что же это? С интересом спросил Мунди. Это касается сразу нескольких сфер существования нашего ордена. Помнится, довольно давно, я продавил трансформацию антарских рейнджеров в джедайских стражей. Мы перевели их на корусанты Таналары и начали использовать, как дополнительную службу безопасности. Наблюдая за войной, я считаю, что им не помешало бы пройти парочку сражений, наработать боевой опыт. Полагаешь ты использовать их в операциях? Спросил Йода. Да, согласно кивнул. В любой, на выбор. Желательно, совместно с опытными клонами. Помимо этого, я бы мог предложить обновить их броню и оружие. То, что начиналось, как гражданский проект не подойдет к реалиям войны. И еще, я нахожу опыт применения клонов со спецподготовкой, по типу Дельт, крайне занимательным. Я применял их, вместе со своей ученицей в начале войны, в операциях, прежде чем клонов забрал Лайсард, а саму Тан сделали главой отряда падаванов. Чего ты хочешь? Чуть наклонился Пиэлу. Дополнительные отряды сил специальных операций, созданные для взаимодействия с тенями, с лучшим оружием и броней. Недавно мне попались проекты от компании КТУ. Мы могли бы вооружить и джедайскую стражу такой броней и заказать спецподразделение у каменоранцев, еще бы провести это, как отдельный заказ, без вживления чипов. Впрочем, для этого надо еще припереть к стенке Ламусу и заставить работать на нас. Ничего себе, вздохнул Идкот, открыв сайт у себя, судя по всему, который описывал характеристики брони. Но, судя по всему, он сейчас посмотрел на ценник. Прототип штурмовой брони, прототип пехотной брони, прототип разведывательной брони, проект АФ-1. Но цена, даже если мы вооружим все подразделения джедайской стражи, мы и близко к банкротству не подберемся, заметил Пло Кун. Или это у вас такая привычка, как у всех отвечающих за финансы, магистр Ид, поражаться цене, скорее привычка, заметила Шаакти. Создание клонов, вопрос открытый, задумчиво произнес Винду. Мы еще должны будем это дополнительно обсудить. К тому же, вряд ли Сенат обрадуется такой информацией. У них выбора не будет. Потому как кое-кто планировал принять очередные, дополнительные меры безопасности из-за нападения некоего наемника на Сенат. Я же хотел использовать это нападение, как предлог, чтобы увеличить контроль джедаев за силами специальных операций. Все же, мои тени не могли покрыть все. Тени-шпионы и тени-убийцы – товар исключительно штучный. Порой случались эксцессы, когда тень убивали. А вот если бы их страховали созданные и обученные клоны, да еще при лучшей броне и лучшем оружии, в таком случае, смертность бы снизилась, как и моя зависимость от Эйсарда, которому полностью передали по контролю все отряды сил специальных операций. И что прикажете делать? Каждую операцию чуть ли не вымаливать у Сидиуса, у которого немного иные, чем у нас приоритеты. Нет. Ну а насчет брони, спросил я, и военного опыта для джедайской стражи? Опыт им нужен, да, но для чего? спросил Йода. «Из-за того, магистр, что армию клонов, фактически, создали ситхи. Вполне вероятно, мы не можем им полностью доверять. В таком случае, даже клонов, которых ты предлагаешь, надлежит заказать не у каменоанцев, а у кого-то еще», — заметил Винду. «Арканьянцы. Вот, кстати, они, как раз подходит», — удовлетворенно кивнул я. «Вдобавок, они более опытны в деле работы с человеческой ДНК. Образец ДНК Фетта у нас есть. Они смогут модифицировать ее под наши нужды. Только бы заплатили деньги», — посмотрел я на кота. «Война несет лишь сплошные расходы», — вздохнул Забрак. «Однако у нас все еще есть проблема с одобрением Сената. Допустим, перевооружить наши силы мы сможем, как и дать им военный опыт. Но заказ новых клонов. Я признаю, как генерал, что ваше предложение в целом целесообразно. Создать оперативную помощь джедаям специализированного профиля, которые в реалиях войны могут не всегда выполнить свою задачу. Но что насчет политики?» Он посмотрел на молчавшего до этого Трибора. «Я бы мог поговорить с Августом Грантом об этом», задумчиво ответил Вурк. «Но, к сожалению, убедить милитаристскую фракцию вряд ли удастся. Сейчас там идет ожесточенные споры насчет увеличения бюджета распилов». «Распилов, ХММ, это предельно интересно», задумчиво произнес я. «Один из сенаторов, который работал с контрабандистами Глитерилла, лоббирует интересы фармацевтической компании», пояснил Трибор. «В компании заявляют, что нашли препарат на основе этого наркотика, который способен повысить боевую эффективность на 50%. Это же наркотик», возмутилась Шаакти. «Среди сенаторов милитаристской фракции сейчас началась череда лоббирования сомнительных проектов, да еще и сомнительных компаний», ответил ей Трибор. «Каждый хочет почему-то доказать свою важность и необходимость. К слову, в отношении него, свою проверку производит Падме Амидала», перевел на меня взгляд Вурк. «И что-то мне подсказывает, магистр Лайт, что явно неспроста. А что тут думать?» Задал я вопрос. «Падме Амидала найдет доказательства лоббирования интересов компании, что замешано в наркоторговле, укажет на то, что данный сенатор хотел сторговать наркотики армии, вот, скандал на ровном месте. Переговорите с Грантом. Этих невероятно ценных кадров надо бы приструнить». «Уже пробовал», признался Каулман. «Политическая необходимость требует от него держать глаза закрытыми». «Вот оно что», сурово произнес я. «В таком случае, я разберусь с ними в своем стиле. Раз сенатор политически нужен фракции, пока что, то, можно нанести удар с другой стороны. Если получим доказательства, что компания, что проталкивает свои интересы, связана с преступным миром и проведем официальное расследование, он сам открестится от этой глупости. Сбросьте мне все данные по таким сомнительным проектам, и можете начинать радоваться. В кои-то веки я решил, что интриги не будут в самом Сенате». «Да, радоваться тут есть чему», кивнул Винду. «Только постарайся, по привычке, не задеть Сенат». «Да когда я? А ну да, почти всегда. Постараюсь, Мейс, постараюсь». Глава 111. Война клонов, 72. «Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://мебородур777. Премного благодарен за то, что смогли в очередной раз защитить нас от вторжения конфедерации», уважительным тоном произнес Лама Су. «Правду признать, эта атака выглядела куда более угрожающей, чем первая. Вам так кажется, потому что в этот раз они сделали ставку на наземные операции, премьер-министр», пояснил я. «По мне так, первая битва была наиболее трудна. Не буду спорить с профессионалом», согласно кивнул Лама Су. «Я лишь связался с вами, чтобы поблагодарить вас за защиту моей планеты. Увы, помимо очевидных преимуществ контракта с республикой, мы получили множество недостатков. Уже второй раз за последние 2 года моя планета подвергается нападению врагов республики. И второй раз мы встаем на ее защиту, как и обещали», кивнул я. «Однако, вы вряд ли бы звонили мне, да еще и по защищенной линии, чтобы с этим поздравить. К сожалению, не смог с вами переговорить с глазу на глаз, как говорится, сразу после битвы. Вы ведь сразу же улетели». «Чувствую ли я упрек? Ни в коем случае, магистр», поспешил меня заверить Лама Су. «Лишь констатация факта. Остается лишь порадоваться, что разумный ваших способностей настолько ответственный и занятый, что тут же из одной битвы отправились спасать положение у другой планеты. Мы определенно все выиграли от этих ваших качеств, магистр Лайт», гладко стелит. «Итак, кивнул я, делая вид, что принимаю откровенную лесть. «Вы ведь звоните мне не просто так. Что же вас интересует? Возможно, вы слышали о некоем разумном, который, как-то используя блеф или реальные доказательства, смог забраться на вершину одной из богатейших корпораций галактики. Воистину невероятная работа, Сеючи», тут же догадался я. «Зачем же вам член десятки Куэта, если не секрет? Я, признаться, очень удивлен, что вы заговорили о нем. Позвольте же полюбопытствовать, чем обусловлено внимание к его персоне с вашей стороны? Догадался ли он о том, что частично Сей, в принципе я, стоит за похищением парочки чипов-ингибиторов? Скорее нет, чем да. Все же они не признали пропажу образцов, сделав запись в журнале, что были уничтожены чипы по неосторожности. Журнал даже содержал запись о взыскании штрафа с лаборанта, который случайно уничтожил крайне уникальную технологию. Про проект изучения чипа, который проходил в одном из засекреченных НИИ, которое я создал, наняв туда несколько талантливых биологов, генных инженеров из Арканиценев и еще ряд ценных специалистов, Лама Су явно не знал. Интуиция. Так о чем же хочет он поговорить? Ходят слухи, начал Лама Су, что ваш знакомый на короткой ноге с сенатором Августом Грантом. Вы хотите связаться через СЕ с Августом? Почему не напрямую? Вы ведь можете позвонить Августу, как премьер-министр Камина. Сомневаюсь, что он откажет беседе с вами. Вот только я не хочу связываться и показывать то, что имею выход на Августа напрямую. Ведь если вы свяжетесь с ним, продолжил за премьер-министра, вы раскроете себя, а вы явно что-то задумали провернуть в тишине. Вы чего-то опасаетесь, вернее, кого-то. Халлибуртани, ваша каминаанская политика, ведь именно она может в первую очередь узнать о вашей связи с Августом Грантом, чего вы явно не хотите. Вы разбираетесь в вашей политике? Я, смею надеяться, разбираюсь в любой политике, хмыкнул, и получше многих, все же не на диване сижу. Итак, вы хотите поговорить с Августом Грантом, а лучше вообще поговорить с его лоббистом, Сей Мучи. При этом, пока неизвестно, что вы хотите предложить Августу через Сея, но хотите предложить это так, чтобы об этом не узнала Халлибуртани, которая явно хочет сменить кресло сенатора на кресло премьер-министра Камина. Что интересно, учитывая то, что сенатор в текущей ситуации – куда более выгодная должность. Значит, вы не так хорошо разбираетесь в политике, как заявили, раз вам любопытно, почему Халли хочет вернуться на Камина. Ее должность – это почетное изгнание, пояснил Лама Су. Впрочем, не стоит вас особо ругать за то, что вы этого не знаете. Интриги каминаанских семей не столь масштабные, я бы сказал, очень уж скучны для любого разумного. В свое время род Буртани давно обнищал и лишился многого в нашем обществе. Халли в борьбе за власть пошла на многое, но проиграла. И сейчас вы остерегаетесь того, что близость к одной из наиболее влиятельных фракций в Сенате сделает ее более влиятельной и значительной фигурой, чем вы. Так, это все замечательно. Теперь я вижу вашу логику. Вы хотите, чтобы Халли опозорилась, хоть как-то, на Корусанте. Суть интриги готова, сообщил Лама Су. Мне нужна договоренность с Августом Грантом, чтобы он мог поспособствовать этой интриге и не перебил мой ход. Взамен же, я могу поспособствовать снижению стоимости каждого клона. Мы также готовы рассмотреть расширение заказов, добавить мощности к формированию армии. И почему же тогда вы не обратились к Палпатину? Едко спросил я. Если он узнает о подобном, он уж точно сможет помочь. Все же, он канцлер и ему выгоднее меньше трат. Однако мне достоверно известно то, что Халли и канцлер очень близки, почти, как союзники. Пусть она и перешла в милитаристскую фракцию, я не могу игнорировать дружбу между ними. Вдобавок, нам нужен скандал, но не особо громкий. Так что вы собираетесь сделать с ней? Отравить? Заставить произнести какую-нибудь компрометирующую речь? Быть может, хотите повесить на нее связь с сепаратистами? Сделать заявление, не особо соответствующее действительности, произнес Лама Су. Такое, которое обычно позорит политиков ее разряда. Скандал получится не очень громким, она может даже сохранить кресло сенатора, но навсегда будет дискредитирована перед моим народом. Замечательно, сложил руки в замок, но скидка по клонам, не совсем то, что я хотел бы получить. А что вы хотели бы? Общеизвестно, что Сейфодиас заказал нам армию клонов 10 лет назад. Однако, высший совет давно знает правду, что настоящим заказчиком выступил некий Тиранус, он же, Ян Дуку. Глупо было бы предполагать иное, ведь Фет служит именно КНС, которую возглавляет Дуку. И вы хотите, чтобы я разгласил информацию об этом контракте? А нет, премьер-министр, это я, через некоторых агентов влияния, разжигаю в Хэлли амбиции по смещению Ламесу с его поста. Это я в принципе начал эту интригу. Ламесу не хотел бы потерять власть, не сейчас, когда можно набить карманы военным заказом. А значит, он будет готов пойти на любое сотрудничество, лишь бы сбить Хэлли еще на взлете. Очевидно, что мы знаем достаточно о Дарте Тиранусе, в отличие от его наставника, Дарта Сидиуса. Взгляд Ламесу изменился. Он помрачнел, наполнившись нотками опаски. Мужчина будто пытался заглянуть в мои мысли. Однако, я держал самое обычное выражение лица. «Вы хотите», — сухо произнес он, — «чтобы я рассказал о нем, все, что вам известно», — подтвердил я. «Я вижу, что вы знаете куда больше, чем все остальные, что неудивительно. Сидиус уж точно контактировал с Нарайкуатой с вами, как с двумя контрактерами в деле создания Великой Армии Республики. Ситхи, враги джедаям. Эта война, куда более глубокий уровень, не просто попытка корпоратов выбить себе побольше привилегий. Не без этого, конечно, однако Сидиус уж точно дергает всех за ниточки. И вы хотите уничтожить тех, кого он дергает? А нет, я хочу оборвать нити и всех освободить, а затем проследовать по ним до его рук и вытащить этого ублюдка из тени на свет, чтобы все жертвы войны видели, кого именно действительно следует ненавидеть. Как благородно, я бы вам даже поверил, не зная о вашей репутации. Это верно, что я люблю интриги, но что я действительно не люблю, премьер-министр, так это интриги ситхов. И, естественно, я желаю их разрушать, уничтожать, одну за другой. Но в вашем случае, у вас есть выбор. Выбор, что произойдет с вами, когда интриги Сидиуса будут разрушены, а сам он предстанет пред всеми, как истинный виновник войны клонов. Вы говорите очень красивые вещи, спустя полминуты тишины продолжил Ламесу. Однако, вы явно в уязвимом положении, Лайт, ведь вы слишком мало знаете, но говорите слишком уверенно. Вы блефуете, скрывая за своей уверенностью осознание того, что Сидиус вами в наглую играет, вами и всем вашим орденом, а также галактикой. Так давайте проверим, блефую я или нет, усмехнулся. Один мой звонок и все ваши поползновения в сторону Халлибуртани окажутся пустым пшиком. Сказать вам, что будет после. Финансируемая Сеймучи и поддерживаемая своими товарищами от фракции, Буртани сковырнет вас с кресла премьер-министра. И в итоге, вы займете ее место в Сенате, а она придет на ваше место. Уверен, она захотела бы поквитаться с семейством Су, после стольких лет почетного изгнания. Неужели у вас куда больше карт, чем вы показываете всем? Едко спросил Ламесу. Вы же говорили о моей репутации не столь давно. Неужели трудно понять, что она вполне оправдана? Или вас вводит в заблуждение мой статус магистра, что ну не может быть такого, что один из магистров занимается политическими интригами? Смею заверить, что полномочия от ордена у меня соответствуют тому, что я делаю. Это понимает уж точно большинство. И я согласен вам помочь. Не потому, что мне не нравится Халлибуртани, или нравитесь вы в роли премьер-министра Камина. Нет. Просто мои цели совпадают с вашей интригой. Точнее, вы можете дать мне то, что нужно, чтобы я попросил Сея, чтобы он попросил Августа, не мешать. Кстати говоря, без моей рекомендации можете даже не мечтать договориться с Сеем. И не думайте, что у меня есть совесть, которая не даст мне воспользоваться всеми сведениями, которые вы тут выложили. Точнее, совесть-то есть, но учтите, что в грязной политике даже от меня трудно ожидать благородных поступков. Так что, премьер-министр, я получу то, что меня интересует о Сидиусе от вас, или вашего преемника. Лихо же вы разговор повернули, похлопал Ламесу, и это при том, что я к вам обратился. А вы не боитесь, что я вас сдам? Конечно, вашу репутацию вряд ли удастся испортить. Для многих вы герой еще со времен Тройкина, а для некоторых – очередной мясник, дитя войны, которое, как и всегда, выносит не те уроки. О, вы можете попытаться, премьер-министр. Но, как вы отметили, я не все карты выложил на стол. Думаю, и у вас что-то припрятано в рукаве. Но смею вас заверить, у меня больше сильных карт. Лишь вы так считаете. Хотите проверить? Ухмыльнулся я. В таком случае, попытайтесь. Но учтите, за последствия я не отвечаю. Вы можете попытаться меня сдать, однако, знаете ли, что программа, что пишет наш разговор с вашей стороны, полностью удалена. Я имел доступ к вашей системе тогда, когда был на Камино. Не надо мне говорить про изоляцию ядра и прочие защитные примочки. Кто я, по-вашему, такой? Вижу, что вы только что поняли, что для меня, особенно когда я присутствую на локации, мало закрытых дверей. Вы хоть понимаете? А-а-а, покачал указательным пальцем, будто перед ребенком, премьер-министр. Юриспруденцию я точно знаю лучше вас. Однако вы не только знаток юридических наук, но и политик, понимающий, что такое институт репутации. Ну так что, мы договорились, что вам нужно. Все, о чем вы договорились с Сидиусом, лично с ним и с Тиранусом. Биочипы, да-да, и о них я тоже знаю. Или вы считаете, что мы настолько глупы, чтобы не провести вскрытие клонов, которых нам буквально подарил наш враг? В части функций наши институты разобрались. Но нам нужно все, для понимания угрозы. Я не все знаю, а я и не все требую. Я требую лишь то, что вы знаете. И еще кое-что, премьер-министр. Я понимаю, что вы дадите положительный ответ, однако поймите, ситхи, в отличие от нас, прощением не страдают, и второй шанс давать не будут. Едва они узнают о том, что вы, ради своих политических амбиций, поставили под угрозу их замыслы, я буду молчать. О, искренне на это надеюсь, ради вашей же безопасности. Поймите, что я даже джедаев не смогу к вам приставить, подозрительно же будет выглядеть. Мой вам совет, как передадите информацию, примите средства для стирания памяти. Некоторые мои агенты такое используют. И последнее, премьер-министр, больше никогда не пытайтесь торговаться со мной в интригах, да и льстить мне бесполезно. Я помогу вам в вашей детской игре, однако помните, что не позднее, чем через 2 месяца я ожидаю пакет информации. Забудете, или решите как-то меня предать, и все, что вы обретете, я обращу в прах парочкой звонков. Доброго вам времени суток, премьер-министр. Изображение осунувшегося Ламысу исчезло. Идиот. Слишком уж он был уверен в том, что карты в его рукавах меня заинтересуют. И сколько мне еще таких кретинов ставить на место придется. Видишь, я же говорила, что из тебя бы вышел неплохой ситх. В темном совете ты бы своими интрижками неплохо бы шороху навел. Я даже имя тебе придумала. Дарт Блеф. Как тебе? Блефуешь ты мастерски. Сам не ожидал. Хотя Ламасу сам же и подставился. Интригу с Халлибуртани я только начал продумывать. Думал и ломал голову, как провернуть, чтобы каминоанцы слили мне огромный пласт данных о Сидиусе и Тиранусе. А он сам мне позвонил. А если он сейчас побежит Сидиусу или Тиранусу жаловаться? Спросила Селеста. Тогда его просто убьют. Они сразу же проверят память и поймут, что этот премьер-министр неумело и очень топорно слил их план злейшему врагу. Фактически слил. Уверена, этот каминоанец все прекрасно понимает. Используешь страх перед ситхами против них же. Жаль, ты не родился в мое время. Ох, мы бы с тобой дел накуролесили. А с чего ты вообще взяла, что я бы стал тебе помогать? Я бы тебе дала, да сделала бы что угодно, лишь бы заполучить тебя в мою свиту. Такой мне бы не помешал. Может, Лайт, серьезно. Ну нахер этих джедаев? Давай, используй темную сторону силы. Во мне столько знаний. Мы с тобой такую веселуху устроим. Забахаем так, что все ситхи от Ксендера до Сидиуса в строй перед тобой выстроятся и воинское приветствие отдадут, когда ты в бездну заявишься. Да пошла ты, мне на свету удобнее. Тепленько тут, да и куда более справедливо по отношению к другим. Да уж, искалеченные состраданием, всегда вас было жаль. Ну ты хоть не настолько туп, как Стирис. Вот он уж бесил меня не по-детски своей наивностью. Точно, если уж он тебя бесил, то я точно назову так своего сына. Какая глупая интрига. А это и не интрига. Просто так, дань уважения герою Тайтана. Гррр, ты это нарочно. Нарочно же, кто знает, Нокс, кто знает. Блокада у Релота была довольно внушительной. Похоже, что Тренч никак не успокоится и таки хочет нанести мне какое-никакое поражение, потому что тут была какая-то запредельная концентрация провидений. Обычно даже одно провидение увидеть редковато выходит. Многие, служащие на кораблях ВАР, ближе к центру, сепаратистки и разрушители, как их порой называли, по аналогии с Венатором, республиканский разрушитель, или крейсер, или, иногда встречал, крейсер-разрушитель, и вовсе не видели такие корабли, лишь слышали. А тут их целых 5 было. Плюсом шел настоящий, москитный флот из разного рода сброда, что приперлось с хатского пространства. Луминара привела с собой три венатора, пять аккламаторов и целый десяток арквитинцев. Надо ли говорить, что ее эскадра ни в какое сравнение с эскадрой Тринча не шла, где только проведений было пять, а у щедрости, барышников, бунтарей, суммарно выходило за тридцатку. Впрочем, Луминара вступать в бой с Тренчем, судя по всему, не спешила. Она держала свою эскадру на максимально допустимом для прицельных выстрелов расстоянии, опасаясь тактики фокусировки Харча, когда он меньшими силами мог размотать превосходящую эскадру. Слева от сил Тринча, которые заслоняли проход к планете, находились потрепанные венаторы. Четыре венатора, все, что осталось от восьми этих кораблей, которые были изначально на орбите Релота. И это он еще легко отделался. Эскадра Тринча значительно превосходила Джара, а тот умудрился спасти линейные корабли. Прибытие же моей эскадры, очевидно, многие встретили с неподдельной радостью. Помимо своего флагмана, я привел с десяток венаторов, 14 аккламаторов и почти 20 кораблей поменьше, эсэр, каракки и арквитинцы. В пространстве начало пахнуть грандиозным побоищем. Распределить вымпелы, отдал приказ Траун. Согласно схеме Креш, стандартный полукруг, где в острие атаки выходили самые мощные корабли, его страховало два корабля поменьше, и тех страховали еще корабли поменьше, образуя клины из пяти кораблей, атакующих полукругом. Была еще схема Аурик, первейшая тактика, которую использовали мои соединения. То была моя классика, тактика трех полусфер, и схема Беш, которая представляла из себя наступление широким фронтом. По сути, Креш являлась переработанной Трауном версией Беша. Мастер Луминара, мастер Джара, тут же связался я со своими товарищами. «Уводите свои корабли в стороны. Вы вовремя, учитель», — бодро отозвался голос Илы. «Давно мы вас тут персонально не видели. И хорошо, что вы прибыли», — продолжил за нее Джара. «У меня уже было два плана наготове, которые бы разбили блокаду и большую часть их сил. Но не хочется даже думать об их реализации». «Что, в этот раз без гипертоплива?» – шутливо спросил Энакин. «Учитель, вы же пообещали никому не говорить». «Не обещал», – честно признался. «И потом, все заслуживают знать, как ты таким вырос». Джара устало вздохнул. «Увидимся на Релоте, друзья. Дайте мне флагман сепаратистов», – потребовал от радистов. Теперь глушилки КНС не могли заглушить сигнал. «Адмирал Тренч, передо мной появилось изображение Харча, который выглядел напряженно. Я явился на Релот жевать жвачку и превращать ваши силы в груду металлолома. И вот что я вам скажу. Жвачку я уже доживал. Твое самомнение излишне высоко», — заметил Тренч. «Раз думаешь, что все будет просто». «Я не думаю, я знаю», — ответил я. «Вам нечем меня удивить, адмирал. Возможно, вы опять выживете. Очень уж вы похожи в этом на Гривуса. Но вашим планам конец, это однозначно. Огонь из всех орудий, по готовности». Шутки кончились. Корабли пошли на сближение. Мы также выпустили мла. Бой был ожесточенным, но в то же время скоротечным и одновременно неравным. Мы буквально прижали эскадру сепаратистов к Релоту и постепенно продвигались вперед, давая врагов. Я находился на мостике и созерцал то, как султаны взрывов, подобно цветам, расцветали на кораблях противника. Они рассчитывали разбить наглухо Джара, оккупировать планету. Возможно, еще и укоротить нос Луминаре, которая сунулась сюда, по приказу совета. Вот только я не стал медлить и, сразу по завершению битвы у камина, собрал группировку и ринулся сюда. Координаты уже были просчитаны, так что переход был быстрым, а удар жестоким. Корабли сепаратистов начали отворачивать в сторону, явно желая уйти из-под обстрела. «Нарастить огонь», — отдал приказ Дайн. «Уничтожьте столько кораблей, сколько сможете. Увеличить мощность орудий в ущерб щитам. Приказ по всем кораблям». Уже четвертое проведение не справилось с натиском моего монстра. Тренч поступил довольно умно, пусть и предсказуемо. Заставил все свои проведения атаковать мой флагман. Вот только даже пятерка условных венаторов не смогла нанести важные повреждения моему кораблю. При этом, я же не дурак, понимаю, что большие кораблики, в отрыве от оперативного соединения, долго не живут. Можно, конечно, иногда погулять в одиночку, но против Тринча я и Звезду Смерти притащил бы с целой эскадрой сопровождения, мало ли. Наконец, остатки флота сепаратистов смогла развернуться и просчитать прыжок, а после исчезла. «Передайте приказ, сепаратистов особо не преследовать, они все равно уйдут куда-нибудь, что сейчас атаковать мы не сможем. Приоритет – освобождение Релота. Что же до пиратов, что пришли с ними, пусть наши легкие силы ими займутся. Никого не щадить, уничтожить каждую группировку. Вы меня поняли, адмирал? Так точно, козырнул Дайн. Жалеть ублюдков я не хочу. Сепаратисты действительно уйдут на какую-нибудь из их баз, сил штурмовать, да и времени у нас нет. Но вот добить тварей, что решили пограбить планету в не самое легкое время, дело святое. Пусть командиры наших арквитинцев, срок и коротко порезвятся вдоволь. Учитывая то, что они во многих случаях лишь корабли сопровождения более крупных соединений, а ведь им тоже хочется пострелять. Глава 112. Война клонов, 73. Битва за релот. Граждане, у меня появился ТГ-канал. Надеюсь, там будет интересно. https://mebaradur777. Так, что там с планетой? Спросил у адмирала. Похоже, что они захватили столицу и ряд селений вокруг нее, ответил за адмирала Джера. Мастер Аймагандай сейчас курирует оборону на планете. Согласно его данным, вокруг столицы сосредоточено 5 районов, откуда дроиды ведут наступление. Передо мной возникло изображение столицы и 5 окружающих ее селений твиликов. Силы мастера и чемасиндулы ведут партизанскую войну, продолжил Джера. Можем ли мы вынести эти укрепрайны артиллерией? Спросил адмирал. Щиты, даже мобильные, они не используют. Между тем, у них точно осталась артиллерия, что затрудняет продвижение наземной группировки. Нет, резко произнесла Эйла. КХМ. Простите, ученица извинилась за громкий выкрик. Дроиды не убрали твиликов из центральных селений. Только что Чамсиндула сообщил, что мирные жители находятся там в роли заложников. Это все осложняет дело, оценил я. Мы не можем атаковать так, чтобы подвергать население риску. Уже то, что они находятся на планете, на которой проходят боевые действия, это уже риск. А уж тот факт, что они взяли внушительное количество твиликов в заложники. Что же, план с артподготовкой придется отложить. И что вы будете делать? Спросил адмирал. Высадитесь перед врагами, как на Дженезисе. Нет, разумеется. Мы высадимся дальше расстояния, на котором могут действовать их орудия. Между тем, 5 элитных групп проникнут в указанные поселения и освободят заложников. Скорее всего, поселение находится под руководством дроида тактика. А значит, параллельно уничтожив его, мы лишил дроидов оперативного командования во время нашей атаки. И кто же пойдет? На одно из поселений отправится отряд падаванов. Я посмотрел на Сеф Ранс, Оби-Ван, Энакин и Асока, мастера Аймагандай с отрядами партизан Синдулы. И можно я? Вдруг спросила Эйла. Пожалуйста, надо же, я учил ее судить все непредвзято и стараться меньше показывать то, насколько что-то особенно ценно для тебя окружающим. Но Эйла тут проявляет излишнюю эмоциональность. Хорошо, пусть будет Эйла и Таллисибит, согласился я. Отберите к себе в помощь клонов, наиболее подготовленных к этой операции. Мы высадимся в 10 километрах от линии работы их орудий. Перед поселениями также сосредоточены войска, показал Джара на карте. Поэтому спасение заложников – лишь часть плана. Основной удар должны будут нанести наши войска. Линия обороны выглядит весьма внушительно, а мы не можем провести артподготовку, слишком уж будет велик риск задеть эвакуирующихся. Вдобавок ко всему, магистр, продолжил он, войска на их линии обороны могут отвлечься и помешать спасти заложников. Разумеется, мы атакуем, используя артподготовку с земли. Она более точная, я бы сказал, и менее разрушительная, а значит, мы не сможем накрыть спасателей и заложников. Проблема лишь в том, что заложники не могут выйти из поселения, пойдут навстречу нашим войскам и столкнутся с вражеской линией обороны, а пойдут в сторону столицы и их обнаружат, и уничтожат сепаратистский гарнизон. В таком случае, вам придется укрыться с заложниками в селениях, и постараться сделать все незаметнее. А можно будет нам потом вернуться в бой? Спросил у меня Энакин. Ведь мои войска будут сражаться. Исключено, возразил я ему. Ты должен будешь остаться с заложниками. Я сомневаюсь, что враг достаточно отвлечется на нас, да еще и не заметит ваши действия. Защитить невинных, или стараться сделать так, чтобы среди них было как можно меньше жертв. Вот наша цель. Вдобавок, линию обороны сепаратистов будет сильно трясти. Ведь спасая заложников, вы уничтожите их орудия, которые работают в том числе и по небу. Поначалу мы будем атаковать с земли, но, когда мы получим сигнал об уничтожении орудий, атака произойдет и с неба. Вы действительно хотите попасть под удар МЛА? Своих жизней не жалко? плюс работа артиллерии и наступление танковых групп. Танковых групп мы не будем наступать широким фронтом, пояснил я, показывая на карте схему. Каждый легион соберет из себя мощный, атакующий кулак, и группы будут в основном представлены танками. Задача танков – мощный и быстрый прорыв линии обороны. Следом за ними будет идти эшелон развития успеха. Удары должны будут идти одновременно. Сначала наша артподготовка, параллельно с ней – освобождение заложников и уничтожение орудий врага. Следом – удары МЛА по позиции противника и финальный удар танковыми группами. Поймите одно, едва какой-то элемент плана затормозит, и все пойдет прахом. Высаживайте в том числе джаггернаута и СТУ, приказал я, и свяжите меня с Чимом Синдулой и мастером Аимганом. Нужно согласовать план. Через 5 минут, когда наши корабли уже полностью заняли орбиту и начали выстраиваться вокруг Релота в оборонительный порядок, а часть откламаторов вошли в атмосферу, передо мной возникли лица Твилика и Никто. К слову, забавно, имя Аимган Дай очень уж созвучно с Эмагоннадие, что в переводе означает «я собираюсь умереть», хотя в принципе, не очень-то и хочется, чтобы он умирал. Помимо того, что он наш товарищ, Аймаган, еще и прекрасный джедай, по праву заслуживший свое мастерство. Аймаган Дай. Аймаган Дай принадлежал к расе Никто и являлся ее классическим представителем. То были гуманоидные рептилии с грубой кожей. У мастера кожа была оранжевой расцветки. Он относился к Каджайнса Никто, это одна из подрас их расы. Кстати, именно из числа Каджайнса Никто было наибольшее количество маргукаев. Однако Аймагана ждал иной путь. У него обнаружили чувствительность к силе и его забрали на Корусант. Он вырос джедаем-защитником и в принципе олицетворял это слово. Мастер был известен тем, что прекрасно освоил Сарису. Конечно, не уровня Кеноби, но близок к нему. Аймаган Дай был одет в классическую, коричневую робу ордена джедаев. Он также носил поножи и наручи. Чам Синдула же, он был классическим твиликом с двумя ликами и с оранжевой кожей. Взгляд у Чима был суров. Чам Синдула, магистр джедай, поприветствовал меня Чам. Его голос был наполнен ехидными нотками. Наконец-то вы вспомнили и о нас. Чему я был очевидно неприятен. Для некоторых это было незаметно. Однако многие твилики ассоциировали меня с сенатором от сектора Гауласлоном Секурой. Им я вертел, как только хотел. Впрочем, дядя Ил особо и не жаловался. Он жил вполне себе неплохо, имел достаток и почетную должность. Совпадали ли его политические воззрения с тем, что он делал на самом деле? Точно нет. Однако Лон за столько лет научился отделять чувства от дела. Между тем, Чам Синдула имел один недостаток. Он не считал демократию действенным инструментом и презирал, что республику, что Лона, а значит и джедаев в том числе, на что обиделся Чам. Так его обида идет еще с тех светлых времен, когда сенатором был предшественник Лона. Его коррупционерские делишки вскрывали очень долго. Сам же Чам считает, что между демократическими политиками нет разницы, и мы просто тогда сменили рыльце у кормушки. В какой-то степени, это так, мы действительно не смогли тогда запретить торговлю твиликами, особенно представителями женского пола этой расы. Слишком уж большое влияние у картеля хаттов на эти территории. Даже война не останавливает работорговлю, хотя Джабба, после соглашения с республикой, избавил темпы. Борьба с порабощением твиликов – это не только борьба с работорговцами, которые представляют собой, порой, крайне могущественные преступные синдикаты. Это еще и борьба с обычаями народа твиликов, у которых, как бы, продажа своих, в порядке вещей. Женщины были имуществом, дополнением к мужчинам. Хотя почему были, есть так и сейчас. Чам Синдула имел крайне гибкие взгляды. Торговать своими соплеменниками, особенно женщинами, на сторону нельзя. Но меж своими, таковы традиции нашего народа. Что в принципе являлось дикостью, на мой взгляд, и лицемерием. Должны ли мы как-то бороться с этим? Уж точно не прямым запретом работорговли между кланами твиликов. Прямой и жесткий запрет не во всех случаях приносит пользу. Здесь нужна масштабная, агитационная работа. Вырастить несколько поколений, для которых рабство неприемлемо. И даже тут легко напортачить, ведь нужно выдвинуть рабству и собственническому отношению к женщине адекватную альтернативу. Плюсом следует учитывать то, что такой быт не сложился просто так. Были объективные причины в их обществе. Их экономика, в том числе межклановая, держится на этом институте. В общем, тут надо привлечь историков, знатоков культуры твиликов, сами твиликов с куда более прогрессивными взглядами, создать программу, сделать так, чтобы влиятельные, Политические фигуры из кланов не помешали и, разумеется, отыскать им иные формы экономической прибыли, дабы рабство само по себе стало невыгодно абсолютному большинству, то есть вложиться в этот регион, скорее всего, с государственным рвением. Частники такое будут делать, если только тут обнаружат какую-нибудь выгоду. А так как твилики поставляют только наркотик, хоть он и используется в медицинских целях и рабынь, то пока что ничего частники здесь не увидят. А значит это что? Лишь волей государства мы сможем направить сюда финансовые потоки на всевозможные программы, сделав этот регион дотационным. Но не просто посадив здесь самого одиозного царька, с которым легко будет договориться, который, скорее всего, будет лишь создавать видимость работы запущенных институтов. Регион придется взять под полный контроль, и лет через 200-300, по самым оптимистичным прогнозам, мы получим результат. Мало, к слову, лишь учить детей правильной идеологии. Вы можете захватить силой страну, планету, а после сесть за обучение детей вашему укладу жизни. Но этого все равно может не хватить. Для того, чтобы ассимилировать расу или народ под конкретные рамки, надо не только учить детей, но и показывать словом и делом, почему ваши рамки являются правильными. К примеру, можно разрушить в ноль города народа, а после отстроить их, но сделав куда более удобными и лучшими. Вполне себе рабочая тактика, мы испытали ее над джабиями. Конечно, после такого не все, поголовно, джабиимцы полюбили джедаев. Однако нашлись и те, кто полюбил и проникся уважением. По поводу же учить их детей, сейчас мы находимся в процессе этого. Дети будут помещены в одно из наших пансионных учебных заведений для неодаренных. Но вернемся к чему. Он весь такой красивый солдат, выступает за отказ от торговли рабами с другими расами, да и за то, чтобы перестали расхищать сокровища твиликов. И вот незадача, Лона Секуру он считал олицетворением того самого статуса кво, который он не любит. Меня, как учителя его племянницы, Аила, племянница Лона, тем, кто связан с Лоном, особенно учитывая то, что Лон – представитель фракции милитаристов, а о моей связи с этой фракцией догадаться может даже тупой. «Я о вас никогда не забывал», – ответил Чму. «Мы подготовили план, в котором вы, Чам, будете играть одну из ролей. Прошу меня простить, джедай, но я предпочту отказаться», – ответил резко он. «Что-то меня терзают сомнения о том, что ваш план состоятелен. Чам, мы же договорились», – попытался начать разговор Имаган. «Магистр хочет свободы твиликов, как и вы, магистр. У меня есть свои претензии к вам и к Лону Секуре. Поэтому вы будете игнорировать объективную реальность, Чам Синдула. Я думал, вы поумнее и понимаете, что иногда следует работать с теми, кто вам не нравится, для своего блага. Впрочем, да, сенатор Лон уже давал вашу характеристику. Вы хороший солдат, с этим не спорю. Но вот ваши политические воззрения Лона беспокоят». «А да, еще бы», — едко произнес Чам. «Еще бы его это не беспокоило, джедай. Ведь я сражаюсь за свободу твиликов, а Лон не сражается или не поддерживает ее. Напомню вам, если вы забыли, сейчас свободе твиликов угрожает Конфедерация независимых систем. Один из ее лидеров, старшина Техносоюза, Уэттамбар, засел в вашей столице. А вы тут корчите невесть что перед теми, кто пришел вам помочь», — слегка громко произнес. «Мастер Имаган, я посмотрел на никто. Сколько клонов осталось от вашего корпуса? Я потерял 2 легиона в сражениях», — грустно произнес никто. «К сожалению, сепаратистов был слишком много. Они обстреливали нас из космоса. Потеря техники корпуса – 40%. Тем не менее, ваших сил вполне хватит», — сделал вывод я. «По крайней мере для той операции, что я планирую. Наша задача – освободить заложников твиликов из 5 поселений. Отберите наиболее элитных солдат, которые знакомы с диверсионными операциями. Ваше поселение», – указал я ему, – «вот ту, к северу от вашего лагеря. Касательно же насыщения ваших сил, в ваше расположение будут высажены войска рыцаря Илы и мастера Луминары. По легиону от каждого корпуса, вместе с техникой, вы должны будете своими силами начать наступление. Приказы находятся в файле, что я вам только что отправил. Чам Синдула», — я вновь вернул взор на твилика, — «мы собираемся сражаться за свободу твиликов. Будете ли биться вы? Хороший вопрос. Но что я действительно хочу попросить, прячась в своей глупой гордыне, постарайтесь нам не мешать добывать свободу вашему народу. Всего хорошего. Операция начнется в ближайшие 3 часа. Будет исполнено», — магистр, чуть поклонился никто. Капитан Килли, у нас появилась работа, изображение исчезло. Тьфу, надутый петух, выдал емкую оценку чему Синдулли. Это вы о нашем борце за свободу, донесся голос Эйлы. Ученица только что вызвала меня по голосвязи, и я принял ее вызов, так что она услышала мою оценку. А о ком же еще, моя любимая ученица, окинул взглядом фигуру Эйлы. Наставник, вы смотрите на меня таким непристойным взглядом. Эйла изобразила защитную позу и невинный взгляд. О, она это умеет. Ее учила неплохая актриса. Но я по вам по-настоящему скучала. Пусть у нас тут было не скучно, тем не менее я давно вас не видела. Только общие совещания. Но вот вы тут, персонально. Тебя мое присутствие волнует больше, чем благополучие своей планеты. Разумеется, нет. Волнует почти равнозначно, хотя планета важнее, будем объективны. Но могу же я обрадоваться тому, что общаюсь лично, наконец-то, с мужчиной, которого полюбила. Честно сказать, общаться с вами куда приятнее, чем о вас, с остальным отрядом. Вы такой развратник, мастер. Меры хоть знаете? Знаю, прости. Да уж поздно извиняться, отмахнулась Эйла. И вам уж точно не должно заниматься самобичеванием. Столько невероятно красивых женщин согласились разделить вас меж собой, не убить друг друга, или вас за ваши похождения, а даже после появления Арви. Вот только не надо про Арви, поежился я, до сих пор неловко, не верю, и никогда не поверю, я читала сведения о ней. Вы, кстати, слышали, что учителя Натаналари уже на стену лезут от проделок Арви и ее отряда. С кем она там сошлась? С сыном какого-то мандаларца и еще рядом юнлингов. Отчеты читали? Читал. Девочка явно нарывается на воспитательные действия, крайне строгие. А чего так? Мне наоборот кажется забавным это. Хотела бы я познакомиться с вашей внучкой. Ах, она бы стала, по сути, и моей внучкой. Я закашлялся от ее вывертов сознания. Мда, только и смог проговорить. Порой мне кажется, что я слишком уж много неправильного натворил, а порой не кажется. Давай, сотри эту ухмылку с твоего лица и готовься работать, потребовал я. Тебе, между прочим, своих соотечественников спасать. Насчет этого не волнуйтесь, мастер. С вашими тренировками пока что ни одна миссия не сравнилась и ни одно сражение. Я все просчитала. Единственной проблемой является то, что здесь где-то скрылся барон Накс Кирван. Я тоже чувствовал слабое присутствие адепта темной стороны. Однако Накс был раньше джедаем, который умел скрывать свое присутствие. Так что я почти не могу ощутить, где он, в отличие от Балка, который был защитником изначально и почти не учился скрывать себя в силе. Накс был консулом и неплохо пользовался силой. А тут ведь как, и на старуху бывает проруха. Хотя, я могу предположить, что он находится где-то рядом с Уэтом Тамбаром. Вы не пойдете за ним лично? Спросила Эйла. Я же уже много раз говорил. Мое место, в командном пункте, двигать фишки. Впрочем, скорее всего я приму участие в битве за столицу, но пока что нам надо сосредоточиться на освобождении твоих сородичей. Все мысли направь на это. Что же до Накса, здесь собрались довольно сильные джедаи. Уверен, они смогут остановить его, или даже убить. Тан еще раз приложила электробинокль к глазам. Ей досталось небольшое селение, тем не менее, именно там находились пушки, которые и Актламатор могли повредить. Сепаратисты разместили их прямо посреди селения, так чтобы они могли прикрыться местными жителями. Похоже, что войска выдвинулись, командир, сообщила ей Абриуин. За ними была слышна канонада. Сами по себе диверсионные отряды, которые должны были спасти Твиликов, были заброшены за линию обороны сепаратистов при помощи невидимого корабля. Такой еще Скайуокер у Кристофсиса использовал, так что их не обнаружили. «Наши устраивают им разборку», — с ехидством произнесла Зулксис. «Жаль, я не там, так и чешутся руки уничтожить пару сотен дроидов. У нас своя миссия», — напомнила ей Кастот, — «и мы должны ее исполнить». «Ага, а еще Кеноби, Скайуокер, Секура и Ундули», — добавила Ксис. «Мы-то исполним, а они...»